Глава 12. 6066 год эры двух великих. Тиона отчаянно всматривалась в темную поверхность воды, боясь опустить хотя бы малейший всплеск. Веревка в ее руке все еще была ослаблена. 122, 121, 120. Вела она обратный отчет, как учила ее когда-то Вероника. Она понимала, что прошло всего несколько секунд, но страх за жизнь Бона превращал секунды в часы. Вдруг белая материя в ее руке ожила. Тиона двумя руками перехватила веревку, чтобы держать крепче. Веревка дернулась и немного натянулась. «Возвращается», — решила она. Но уже через мгновение веревка натянулась так сильно, что Тиона чуть не соскользнула с камня. Однако потом, к своему ужасу, поняла, что их импровизированный канат безвольно провис и больше не тянет ее вниз. Стук сердца ударил в уши, когда она дрожащими руками начала дергать связанные лоскутки. На другом конце никого не было. Когда в ее ладонь лег конец веревки, который должен был оставаться у Бона, Тиона истошно закричала и принялась бить руками по воде. «Бон! Бон, пожалуйста! Бон! Бон!» Вода хранила молчание. «Этого просто не может быть! Невозможно! Бон! Ее Бон!» Все произошло слишком быстро, слишком сумбурно. Это просто какой-то дурной сон. Она сжала виски руками. Ее пошатывало, а перед глазами поплыли черные пятна. Тиона не понимала, сколько прошло времени. Оно стерло свои границы в пламени неожиданно обрушившегося на нее кошмара. Каждый ее вдох был полон тоски и одиночества, а каждый выдох казался ненужным и бесполезным. В мире, где не было Бона, не было и воздуха, лишь беспросветная тьма. «Бон!» — кричала она снова и снова, наматывая на кулаки мокрые волосы. Ей даже казалось, что он уже зовет ее с той стороны перевала Великого Черного. Тихий голос так привычно произносил ее короткое, известное только ему имя. И ей хотелось следовать за этим голосом. Хотелось уйти туда, где им уже не нужно будет разлучаться. Но голос становился все реальнее, пока она, наконец, не замолчала и не услышала за спиной. «Они! Они, все в порядке, я здесь!» Тиона так резко обернулась, что не удержалась и слетела со скользкого камня. Рядом послышался тихий всплеск. И в свете изменчивых лучей над водой, наконец, показалась голова принца. Они вместе доплыли до своего подводного берега. Бон одной рукой крепко прижимал ее к груди, а второй тер глаза и лицо, стирая с них капли. «Я нашел выход, Они!» — сияя, заявил принц, пытаясь отдышаться. «И тебе даже не придется нырять под воду. Нужно всего лишь доплыть до вон того разлома в стене». Он неопределенно махнул куда-то головой. Тиона не знала, что ответить. Она пыталась осознать, что он снова рядом, и что с ним все в порядке. Он жив. «Святые великие! Он жив!» Но одновременно с облегчением и радостью в ней с каждой секундой нарастала злость. «Ты очень напугал меня!» — прошипела девушка, выпутываясь из его объятий и указывая на конец веревки. «Зачем вообще было ее делать, если ты не следуешь своему же плану?» «Я нащупал отверстие в стене и решил посмотреть, куда оно ведет», — удивленный ее тоном, ответил Бон. «Вода становилась прохладнее и чище. А когда я увидел, что дальше она почти прозрачная и светится, то отпустил веревку, зная, что в безопасности». «Но об этом не знала я», — буркнула Тиона. «Я вернулся, чтобы узнала. Ну, прекрати». Он подплыл поближе и снова обнял ее, утыкаясь в макушку подбородком. «Я бы ни за что не бросил тебя тут», — почти шепотом добавил принц. «Стена, Тиона, стена!» «Я рада, что ты жив», — честно ответила девушка, пытаясь спрятать за напускной бравадой страх, завладевший ею от макушки до пят. Даже то, что Бон был рядом, не помогало до конца осознать, что он жив. Спасала только надежда на то, что их миссия не до конца провалена. «Ладно, показывай свой выход. Вдруг у нас еще есть шанс успеть вовремя». Бон привязал веревку к их запястьям, чтобы не потеряться в темноте, и поплыл к разлому. И хотя Тиона страшно устала, а ее кожа на пальцах рук и ног стала морщинистой, она уверенно плыла рядом с ним. Пусть уроки Вероники были больше похожи на армейскую подготовку, но именно они сейчас спасли ей жизнь. Когда они заплыли в самый темный угол подземной пещеры, куда не проникал ни один, даже самый малый лучик света, Бон стал ее успокаивать. «Не переживай, Они, мы почти на месте». «Да не переживаю я», — огрызнулась она из последних сил. «Не трать время». Бон замолчал, но ей показалось, что он усмехнулся. Когда они уперлись в стену пещеры, он попросил ее подождать и, судя по звукам, стал куда-то взбираться. Тиону окружала непроглядная тьма, но отсутствие зрения помогало слуху стать острее. Она как будто начала видеть ушами, ориентируясь в пространстве по всплескам воды и громкому дыханию ее спутника. «Они, сейчас я потяну за веревку. Не пугайся», — послышался голос из темноты. «Когда упрешься в стену, протяни руку вверх. Когда мы выйдем отсюда, надо будет обсудить то, что ты считаешь меня такой трусихой», — снова недовольно ответила она. «Совсем наоборот. Но в такой ситуации, как наша, думаю, испугалась бы даже твоя бойкая тетя». Тиона не стала больше спорить. А уж обсуждать тетю ей хотелось и того меньше. Следуя указаниям Бона, она ухватилась за невидимый каменный уступ. Принц крепко взял ее за руку и помог выбраться из воды. Как прекрасно было оказаться на суше! Только проведя в воде пару часов, она могла оценить эту простую радость. Но впереди был новый отрезок горного лабиринта. Оставалось только надеяться, что он не закончится очередным озером. Проход, в котором они оказались, был достаточно просторным. Они шли, опираясь на стену из слоистого сланца. Тиона несколько раз отдергивала руку, потому что камни резали ей ладони. Ноги заплетались, она то и дело поскальзывалась. Ей снова начало казаться, что они идут бесконечно долго, и эти пещеры не закончатся никогда. Девушка совсем пала духом, пока впереди вдруг не показался блеклый свет, сила которого нарастала с каждым ее нетвердым шагом. У выхода из туннеля запредельно довольный Бон обернулся к ней, и точно торговец на ярмарке, предлагающий свой лучший товар, провел рукой в воздухе. «Леди Тиона, добро пожаловать к Мятной реке!» Девушка не могла поверить своим глазам. Они стояли на краю широкого проема в отвесной черной скале, а внизу, под обрывом, текла таинственная Мятная река, увековеченная на витражах королевы Белании. Спутать ее с другой рекой было совершенно невозможно. От воды шел дивный цветочный аромат, сладковатый и нежный. Скалистые берега были покрыты мхом и травой. Но самым очевидным доказательством был цвет воды. Холодный зеленоватый оттенок, будто слегка разбавленный молоком. Бон сиял так, словно сбылось его самое заветное желание. И только вспомнив их разговор трехлетней давности, Тиона поняла, что именно это и произошло. Он мечтал найти Мятную реку в память о матери, потому что здесь она обрела свое право на счастье. «Я так рада, Бон!» — воскликнула Теона, импульсивно протянув к принцу руку, но не решаясь до него дотронуться. Бон не заметил ее трусливого полужеста. Мыслями он был где-то очень далеко. Счастливая улыбка и восторженный взгляд подсказали ткачихе, что нужно дать ему время сполна насладиться волшебным моментом. Личным счастьем, которого он так долго искал. Пока принц любовался рекой, Теона подошла к обрыву и посмотрела вниз. До воды было несколько метров, одно совсем не просматривалось. Могло хватить глубины для безопасного прыжка. Или, напротив, оказаться очень мелко. И тогда вся радость спасения быстро омрачится смертью от множественных переломов. Теона присела на корточки и начала всматриваться в скалу, чтобы понять, есть ли на ней выступы, которые помогли бы им спуститься. Ее глаза удивленно округлились. Вниз к реке вела лестница. Выдолбленные прямо в теле скалы небольшие ступеньки шириной в одну ступню. «Бон, похоже, великие снова на нашей стороне. Смотри!» Принц, услышав ее голос, вернулся в реальность и смело шагнул к краю выступа. «Боги и правда нас берегут», — задумчиво протянул он. «Интересно, что было здесь раньше и откуда эти ступени? Может, великие когда-то их и оставили? А вдруг здесь было их убежище? Не зря же река так надежно скрыта. Спросим у Вероники, раз она оказалась тайным знатоком божественного». Не без ехидства ответила девушка. Бон посмотрел на нее с грустью в глазах. То, как поступила видящая, настолько сильно разрывало Теоне сердце, что скрывать это было невозможно. «Не бойся, я пойду первым, чтобы все проверить», — бодро заговорил Бон, меняя тему. «Ты опять? Говорю же, я не боюсь!» — пыталась храбриться Теона. Хотя страх высоты, в котором она никому не признавалась, неизменно вызывал у нее головокружение и сводил ноги судорогой. «Конечно, прости», — не стал настаивать Бон. «Но все же позволь мне пройти». Бон удивительно проворно начал спускаться по гладким камням, выступающим из стены, пока Теона сжимала кулаки, переживая одновременно и за него, и за себя. Ведь вскоре ей тоже предстояло проделать тот же самый путь. Но принц показывал ей хороший пример. «Нужно просто не бояться». «Ты не трусиха. Нужно просто не бояться», — повторяла себе она, стоя на коленях и прищуривая глаза от напряжения, выглядывая из расщелины. Когда до мятного молока оставалось пара метров, Бон спрыгнул вниз. Вода доходила ему до пояса. Медленная смерть от переломов их миновала. Бон огляделся и крикнул: «Они, лестница очень скользкая, и стена идет под наклоном! Привяжи для страховки нашу веревку к большому камню, а второй конец вокруг талии. И не торопись, пожалуйста!» На этот раз Теона спорить не стала. Дрожащими руками девушка вязала узлы, понимая, что эта хлипкая самодельная веревка вряд ли выдержит ее вес в случае падения. Но если она подарит ей хотя бы мизерное ощущение безопасности, то усилия того стоят. Когда все было готово, Бон снова крикнул: «Пожалуйста, будь осторожна, не спеши!» «Посмотрите, какой заботливый! Умник!» — закатила глаза Теона. Привычный для нее страх высоты заиграл новыми красками. Теона никогда не подходила к обзорной площадке замка теней. Старалась не стоять на балконах близко к парапету и в целом избегала любой открытой поверхности, под которой был обрыв. Но сегодня все пошло кувырком. «Они, все хорошо, ты отлично справляешься!» Как будто издеваясь, громко декларировал принц, когда она спустя неприлично долгое время преодолела всего 3 ступеньки. «А давай я расскажу тебе, где научился так ловко лазать!» Напрягая голос, снова обратился к ней Бон. Тиона не смогла заставить себя сказать ни слова, поэтому он принял ее молчание за согласие и продолжил. «Когда я учился в Шибунее, наша школа для мальчиков находилась при монастыре. Они там, кстати, верят далеко не только в двух великих, но и прозр... Так, ладно, об этом в другой раз. Так вот», — тараторил он, пока Тиона покрывалась потом и считала про себя злополучные ступеньки. «Семь? Восемь?» «Мы жили у подножья горы в казармах. Верхом мастерства и безрассудства у нас считалось забраться к наставнику, которого никто никогда не видел. Он принял аскезу и не выходил из своей кельи на вершине горы». «Осторожно!» — повысил голос Бон, когда нога Тионы соскользнула со ступеньки, и девушка чуть не упала. Она чудом поймала равновесие, ухватившись за выступ в скале. Бон, видимо, веря в действенность своей техники, продолжал. «И вот мы, обдирая колени и сдирая в кровь пальцы, все 6 лет втайне от монахов пробовали забраться на ту гору. Но дорога была очень трудная, и никому не удавалось пройти ее до конца, кроме... Они, пора отвязывать страховку, иначе ты не сможешь шагать дальше», — неожиданно прервал рассказ принц. Тиона совсем забыла о белом хомуте из лоскутов рубахи на своей талии. Она попыталась его развязать, но намокшая ткань никак не хотела ее слушаться. Наоборот, чем больше она дергала и тянула, тем туже завязывался узел. «Ты можешь вытянуть одежду из-под петли, тогда узел ослабнет». Тионе казалось, что сильнее, чем прежде, бояться просто невозможно. Но новая задача показала, что этому всепоглощающему чувству нет предела. Руки перестали слушаться. Ноги стали ватными, хотя до Бона оставалось пройти не больше 3-4 метров. Она бросила попытки справиться с узлом и, злясь на себя и свою трусость, принялась рвать зубами ткань. Как только та начала поддаваться, Тиона дернула веревку, с силой разрывая ее. От резкого движения девушка соскользнула и полетела вниз, прямо в объятия принца. Как бы ни был силен Бон, но поймать рухнувшую на него с высоты девушку и выстоять было не под силам даже ему. Мятная река приняла их в свои объятия. Тиона с перепугу тут же начала пытаться подняться. Но все получилось так скомканно и нелепо, что когда Бон наконец встал и протянул ей руку, она ее не приняла. «Я не понимаю, Они, почему ты так себя ведешь?» — растерянно спросил принц. «Нормально я себя веду», — огрызнулась девушка. «У нас есть дело, если ты еще помнишь. И мы сильно задержались. Надо срочно найти выход отсюда, добраться до замка и предупредить сестер». Тиона безбожно прикрывалась их миссией, чтобы оправдать свое поведение. Но святые великие, как же она устала! Непонятно даже, что сильнее ее подкосило. Внезапно навалившаяся слабость или эмоции, заставляющие сердце метаться точно Этина, ожидающего, когда она допишет письмо, чтобы его доставить. Невыносимость выбора сделала ее слабой и безвольной. У нее опустились руки. Больше всего ей хотелось остаться тут, у реки, навсегда. Даже снова стоя по пояс в воде. Пусть катятся в бездну весь мир, белые и черные пледы. Черный плед. Он остался в сумке, привязанной к стойку. А без пледа ничего не получится. Ей срочно, срочно нужно было идти, найти коня и умолять сестер ночи изменить горькое будущее родного ей человека. Некогда было себя жалеть. Некогда было оплакивать свою судьбу. Нужно было собрать последние силы и сделать все, что от нее зависело. «Идем», — строго сказала она, почувствовав в себе силы бороться. «Хотя бы в одной битве она должна победить. А остальное решит потом». «Идем», — ответил Бон и тихо добавил. «Хорошо бы еще знать, куда идти». Берегов у реки не было. Ее обступали высокие скалистые стены ущелья. Поэтому Бону с Тионой пришлось идти по воде, которая была значительно прохладнее, чем в подземном озере. Радость находки мятной реки быстро таяла. Сверху палило безжалостное солнце, а ноги мерзли. Тиона, опасаясь, что Бон с голой спиной скоро получит солнечный ожог, а она окончательно лишится разума, наблюдая за полураздетым принцем, решилась на отчаянный поступок. «Отвернись, пожалуйста. Я сниму рубашку и отдам ее тебе, чтобы солнце не спалило тебе спину». Хорошо, что ее жилетка была пошита по мужскому лекалу и закрывала верхнюю часть тела, обнажая лишь руки и шею. Бон удивленно посмотрел на девушку, но возражать не стал. Он даже удержался от шуточек на эту тему. Лишь устало кивнул и отвернулся, дожидаясь, пока она снимет с себя одежду и снова наденет жилетку. А затем натянул ее широкую хлопковую сорочку, поблагодарив в ответ кивком и слабым подобием улыбки. Идти по воде было намного тяжелее, чем по суше. Но отрицать магию того, что их окружало, было решительно невозможно. Цветочный аромат, который Тиона почувствовала еще у выхода из расщелины, усилился и сводил с ума. Казалось, что воздух над рекой светился нежно-розовым цветом. И с каждым вдохом в ее легкие попадала волшебная пыльца, пробуждающая веру, что, несмотря ни на что, все будет хорошо. На черных скалах играли солнечные зайчики, из-за чего они казались потусторонним порталом, а не чем-то земным. Солнечный диск уже давно не показывался над головами. А значит, день перемахнул за середину. Гонка, в которой они бежали с самого утра, была практически проиграна. Бон выглядел на удивление спокойно. Это с его-то характером и желанием решить все и сразу. Такое поведение немного настораживало. Уж не скрывает ли он от нее что-то? Подумав об этом, Тиона откинула мрачные мысли, списывая все на магию мятной реки. Но в какой-то момент принц слегка оживился и спросил. «А если мы случайно найдем гейзер удачи, что ты попросишь у него?» Его речь была такой размеренной и плавной, что ей даже показалось, будто... Но Тиона вместо ответа лишь широко зевнула и подумала. «Это вода, волшебная вода, такая красивая». Река будто звала ее, без слов рассказывая, как девушке будет уютно устроиться на мятной глади, точно в мягкой постели, и, наконец, отдохнуть. «Бон, почему мне так хочется спать?» — спросила она. Голос принца не изменил интонации. «Потому что те цветы на выступах склонов обладают сонными чарами». «А почему ты сразу об этом не сказал?» Подавив новый зевок, уточнила ткачиха. «Я это понял совсем недавно и хотел, а потом забыл». Вдруг глаза Бона расширились. Он резко остановился и начал шлепать себя по щекам. «Ну нельзя бить такое красивое лицо. Прекрати, пожалуйста». Капризно сказала Тиона, прикрывая глаза и мечтая о том, как река будет качать ее на волнах. Но Бон неожиданно переключился на нее. «Они, Они, проснись!» «В этом нет смысла. Прекрати меня колотить, мы все равно не успеем. Королевство захватят, нас разлучат. Если сестры будут на стороне врагов, то и я тоже». «Уж лучше уснуть прямо тут, в этом великолепном месте, рядом с человеком, которого я...» Глаза Тионы закрылись. Ее тело обмякло, и мысли окончательно потеряли свое направление, отдавшись воле коварной реки. Тиона очнулась от того, что Бон умывал ее лицо водой и легонько похлопывал по щекам. Воздух вокруг уже перестал быть розовым, а снова выглядел тривиально прозрачным. И это даже немного расстраивало. «Я нашел его. Мы нашли его. Гейзер удачи. Ну и тяжелая ты в этой мокрой одежде, надо признаться. Тиона, просыпайся. Удача снова на нашей стороне». Тиона не могла понять, о чем он говорит. «Где они?» Девушка потерла лицо сморщенными ладошками и поняла, что сидит на дне реки, погруженная в нее почти до шеи. Абон удерживает ее за плечо, не давая погрузиться в воду с головой. Где-то сбоку слышался звук шумящей воды. Девушка медленно, все еще во власти сна, повернула голову и увидела гейзер, который бил из середины реки. Небольшой фонтан клубился мелкими каплями, то вырастая, то снижаясь над водной гладью. «Гейзер удачи!» Тиона с трудом поднялась, убедившись, что наконец может мыслить достаточно ясно. Если откинуть глобальные проблемы, то сейчас она попросила бы у волшебного источника только кусок земли и сухую одежду. Бон довольно улыбался, поддерживая ее за локоть. Она была так измотана, что думать о том, насколько интимным было это прикосновение, уже не приходилось. Лишь бы удержаться на ногах. Разрезая воду неуверенными шагами, она направилась к гейзеру. А что, если легенды не врут? Родители Бона нашли свое счастье после того, как побывали здесь. Может, и она сумеет изменить свою жизнь или жизнь Бона? Принц стоял чуть поодаль, но, несмотря на изможденный вид, с его лица не сходила солнечная улыбка. «Они, ты понимаешь, что происходит?» Не обнаружив на ее лице должного ликования, спросил Бон. Она понимала. Сейчас могут объединиться те, кто был рожден, чтобы никогда не встретиться. Луна и солнце. Ночная жрица нитей и венценосный свет. Они могут загадать счастье, загадать любовь, загадать свободу. «Я больше не хочу быть ткачихой. Пожалуйста». Слова вырвались сами по себе. Она попыталась их догнать, но они, как вольные птицы, улетели прочь. Бон смотрел на нее так, будто видел впервые. «Что ты сказала, Они?» «То, что никогда бы не решилась сказать где-либо еще», — спокойно ответила она. «Если это место и впрямь такое волшебное, может, оно подарит мне немного свободы и... счастья». Она устала прятаться и скрываться. Впервые в жизни ей хотелось говорить открыто. И, что было еще важнее, она смогла сказать то, что думает и чувствует на самом деле. «Но ты же так гордилась тем, что ты одна из избранных». Бон все еще не верил тому, что услышал. «Избранных? Избранные собачки на привязи у великих! Ты был прав в нашу первую встречу. Я всего лишь посыльный ужасных вестей. Моя жизнь — служение. Вечное служение. Но я ее не выбирала. За меня это сделали великие, нацепив эти метки». Она с презрением посмотрела на татуировки солнца и луны, выглядывающие из-под жилета. «Все эти годы в Иризе я хотела только одного». «О, не. Я, кажется, понял, в чем дело», — медленно сказал Бон. «Думаю, тебе лучше остановиться, пока ты не сказала что-то, о чем можешь пожалеть». «Ну уж нет, я не хочу останавливаться». Ее язык зажил своей жизнью. «Я 3 года живу рядом с тобой. Вижу тебя почти каждые выходные. Но не могу разрешить себе даже мысли о том, сколько это будет продолжаться и как скоро тебя у меня заберут. Или тебе самому надоест быть просто другом, и я останусь одна». Бон открыл рот, чтобы что-то сказать, но она не дала ему вставить ни слова. «Ты же прекрасно знаешь, что я люблю тебя уже очень давно. Да я не помню времени, когда я тебя не любила. Но если представить плед для меня... На нем будут написаны 2 слова – «долг» и «одиночество». Вот и все, что меня ждет в награду за избранность. Я умру в одиночестве, как старая Грета в своем доме. А потом в мой красивый дом пришлют новую избранную. Я всего лишь одна из тех, кому внушили, что ткачихи лучше других. И если выбирать самое заветное желание, то я не пожелаю вернуть семью, которая хотела меня убить. Я не буду желать, чтобы меня любил ты. Это будет нечестно по отношению к тебе. Я не пожелаю богатства или власти. Я пожелаю свободы». Бон стоял с ошарашенным видом, явно не понимая, как реагировать. «Ты ничего мне не должен. Не переживай об этом. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Я так и сказала твоему отцу, когда он рассказал мне о твоей будущей свадьбе. Ты принц, а я просто ткачиха, которая будет хранить в сердце каждый день, который провела с тобой». Бон подошел ближе и приложил палец к ее губам. «Они, я люблю тебя с той первой ночи, когда ты приехала в замок и предложила себя в качестве мишени для моей боли и гнева. Луна, которая отражалась в твоих глазах, до сих пор приходит ко мне во снах. И запах жасмина, которым ты пахнешь, сводит с ума, заставляя замирать от желания тебя увидеть, прикоснуться к тебе и никогда не расставаться с тобой. Я ничего не слышал о своей будущей свадьбе. А даже если это и правда, то никогда бы на нее не согласился. Я давно борюсь за то, чтобы мы были вместе. И моя поездка к сестрам — шанс уговорить отца разрешить мне назвать тебя своей». Тиона попыталась что-то ответить, но принц мотнул головой. «Как бы мне ни хотелось услышать больше о том, как ты ко мне относишься, но я должен предупредить. Это не тот гейзер». «Как это не тот? А какой же?» «Мама говорила, что на Мятной реке, кроме гейзера удачи, есть еще один. Гейзер правды. Сама она его не видела, но что-то мне подсказывает, что нам попался именно он. Иначе я не знаю, как еще объяснить мое непреодолимое желание говорить все, что у меня накопилось внутри». «Гейзер правды». «О, это многое объясняло, но ничего не меняло». «Так говори». Смело глядя ему в глаза, с вызовом бросила Тиона. Принц слегка покраснел, будто стесняясь слов, которые собирался произнести. «Они». Казалось, голос Бона даже немного дрожал. «Я... со смерти матери я был одинок. Моим лучшим другом был Морин, который столько лет следовал за мной, куда бы отец ни придумал меня отослать. Конечно, у меня была веселая юность. Разные страны, города, люди. Но я все же не король. Я не знаю, как управлять страной. Меня никто этому не научил. Все, что связано с монаршей ответственностью, пугает меня. Отец будто специально отодвигает меня подальше от трона, чтобы я ничего не знал. И теперь, когда Морина нет рядом, некому подсказать, как мне правильно поступать. Я иду в темноте с завязанными глазами и ушами, набитыми ватой. Но есть две причины, почему я продолжаю идти. Память о матери и ты. Я хочу, чтобы ты могла гордиться мной и восседала рядом на соседнем троне. «Они, я люблю тебя, и без тебя мне не нужны никакие короны. Да вообще ничего не нужно. Но когда ты выстраиваешь эту стену, когда говоришь, что наш поцелуй — лишь хороший способ отвлечься...» «Святые великие, я не знаю, что мне делать». «Ты знаешь про стену?» Он улыбнулся. «Я чувствую ее почти физически». «Ты же не подумал, что я сказала правду, когда назвала наш поцелуй способом отвлечься?» Она привстала на цыпочки и нежно прикоснулась своими губами к его губам, прикрывая глаза. Он прошептал, щекоча ее своим дыханием. «А что это было для тебя, Они?» «То, чего я хотела все эти годы. Каждый раз, когда ты оказывался рядом. Каждый раз, когда я ложилась спать. Каждый раз, когда просыпалась, каждый раз, когда скучала по тебе или ждала нашей встречи. Он впился в ее губы, одной рукой обхватывая ее затылок, а второй прижимая за талию. «Я люблю тебя, Теона», — прошептал Бон, на мгновение отрываясь от нее. Он притянул ее к себе, приподняв повыше над водой. А она обняла его ногами и с удовольствием запустила пальцы в волнистые от влажности светлые волосы. «Я люблю тебя, Бон», — призналась она всему миру. Он медленно попятился спиной к черной скале, не прерывая поцелуя даже для признаний. Его руки крепко удерживали ее на весу. Губы покрывали поцелуями шею, ключицы, оголенные плечи с татуировками. Теона, опьяненная моментом, казалось, могла бы парить над водой даже без поддержки. Усталость исчезла. Ее сменил бурлящий внутри вулкан. Бон уперся спиной в камень. Она расстегнула две верхние пуговицы своего жилета, чтобы его поцелуям не мешала одежда. Он глубоко и тяжело дышал и действовал куда решительнее, чем в тот вечер у нее дома. И ей это нравилось. Теона начала стягивать с него рубаху, запуская руки между мокрой тканью и таким манящим ее телом. Но вдруг почувствовала, как ее правое плечо обожгло резкой болью. Она отмахнулась от нее, но через несколько секунд вспышка повторилась. Теоне нехотя пришлось открыть глаза. Ее плечо царапал, пытаясь привлечь к себе внимание, невесть откуда взявшийся Этин. Бон не сразу понял, почему она остановилась. Даже когда увидел пытающуюся примоститься на плече Теоны птицу. Вернуться из реальности, в которой они почти получили желаемое, было непросто. Но девушка в конце концов отпрянула от принца, подставляя ворону локоть. Гораздо более удобное место для приземления, чем покатое плечо. Когти Этина отрезвляюще впились в кожу, а весь его вид показывал, что он недоволен тем, что его не встретили бурными овациями. «Нашел!» — гаркнул он. «Не знаю, расцеловать эту птицу или свернуть ей шею», пытаясь выровнять дыхание, сказал Бон. Этин посмотрел на него с презрительной насмешкой. Теоне потребовалось еще несколько секунд, чтобы прийти в себя, и радостная догадка озарила ее сознание. «Молодец, мальчик, не слушай его», — погладила гладкие белые перья девушка. «Ты знаешь, как нам выйти из ущелья?» «Знаешь, знаешь», — повторил за ней ворон. Бон и Теона переглянулись. Никак, кроме как магией, это было назвать нельзя. Теона вскинула руку и сказала: «Тогда скорее покажи нам». Вороненок замахал крыльями и взлетел выше черных саланцевых скал. Теона, боясь упустить птицу из вида, уже сделала шаг следом, но Бон поймал ее ладонь и заставил повернуться к нему лицом. «То, что сказано здесь, никогда не изменится. Я хочу, чтобы ты знала. Я буду бороться за нас до последнего. И если потребуется, то откажусь от короны». Эти слова значили для нее больше, чем что-либо когда-либо услышанное в жизни. Но Этин напомнил ей о пледе, лежавшем в сумке. Скрывать тайну от Бона она больше не могла. «Я пошла с тобой не только за тем, чтобы проводить к сестрам. Я к ним и сама собиралась». «Что? Но зачем?» – растерялся Бон. «Потому что в моей сумке черный плед, который я хочу попросить переткать». «Переткать? Разве это возможно?» «Вероника мне говорила, что возможно, но я никогда не пробовала». «И для кого этот плед?» Теона замолчала. Она знала, что скажет, но тянула до последнего. «Для меня?» — спросил принц, который уже готов был услышать утвердительный ответ. «Нет», — ответила ткачиха. «Если бы плед предназначался Бону, она бы разорвала его собственными руками, как только отрезала нитку». «Тогда для кого?» «Он для твоего отца». «Они, но...» «Я знаю. Я должна была сразу тебе все рассказать. Но если бы мы успели, то тебе бы не пришлось об этом переживать. И, может быть, мы еще успеем». Она взглянула на Этина, который парил высоко в небесах. «Но отец за все эти годы не сказал тебе и доброго слова. Почему ты решила его спасти?» — допытывался Бон. «Потому что он единственный, кто у тебя остался, не считая бабушки, которую в Иризе не видели 10 лет. Как я могла не попытаться? Лишившись его, ты лишился бы последнего близкого человека». Бон подошел к ней и крепко прижал к себе. «Они, ты лучшее, что могло со мной случиться. И мой самый близкий человек — это тоже ты». Он отпустил ее только за тем, чтобы снова притянуть к себе и поцеловать. Этот поцелуй отличался от предыдущих. В нем не было той всепоглощающей страсти. Но он говорил главное: «Я рядом, что бы ни случилось». «А ты мой самый близкий человек», — ответила она. «И теперь я тоже готова бороться за нас». Этин снова снизился, недовольно каркая и напоминая им, что время неумолимо движется вперед, а они все еще стоят по пояс в воде неизвестно где. «Пора идти», — первой подала голос Тиона. «Пора», — подтвердил Бон.